Машина на ходулях бежала по городу диковинных чудес. Всюду, куда бы ни посмотрела далее, она видела новые и невероятные вещи. Оказавшись в окружении бесконечных башен и кузниц, она поняла, что не видела ничего похожего на владения Кориэли Зетты и даже не могла себе представить такого колоссального размаха и грандиозного дизайна. Несмотря на то, что имперский дворец Терры намного превосходил магмагород размерами, далее догадывалась, что его нельзя было отнести к шедеврам архитектуры. Скорее, это была неприступная твердыня, построенная в высочайших горах планеты. Даже в те редкие моменты, когда ей позволялось выйти за пределы Либрариума, далее могла увидеть лишь фрагменты дворцового убранства, а этот город предстал перед ней во всей красе. Хотя далее подозревала, что даже с воздуха не могла бы увидеть весь город целиком. Ромео-31 помалкивал в течение всей поездки и только спокойно поглядывал на проплывающие мимо башни и дымящиеся трубы. А в городе кипела жизнь, и тысячи обитателей заполняли его прямые, словно стрелы, магистрали и великолепные проспекты. На сверкающих металлом улицах магма-города смешались толпы слуг с закрытыми капюшонами лицами, серокожие сервиторы и поблескивающие, увенчанные гололитическими нимбами, калькулюсы. Техноадепты величественно рассекали толпу в парящих паланкинах, колесных повозках из золотистого металла или в машинах, похожих на театральные ложи, поставленные на высокие ходули. И на каждой можно было отыскать цифровую таблицу, символ адепта Зетты. Как они не сталкивались друг с другом, оставалось для Дали загадкой. Но затем она предположила, что все транспортные средства, вероятно, были оборудованы бортовой системой навигации, что позволяло контролировать траектории и скорости движения и предотвращало возможные аварии. Дали тряхнула головой, прогоняя все мысли, и решила просто наслаждаться поездкой. Она и так слишком часто отвлекалась, увидев что-то незнакомое и удивительное. Ее разум тотчас цеплялся за этот объект. Память пыталась подобрать какую-то аналогию, а потом творческая часть мышления подыскивала технологические решения для очередной загадки. Неподвижный и немигающий сервитор, подключенный к системе управления, ловко лавировал в толпе, направляя машину к самому центру города. Вскоре маршрут вывел их на Золотой проспект, увиденный далее с борта космического корабля. По обеим его сторонам стояли статуи, а среди прохожих появилось множество одетых в мантии служителей. В дальнем конце проспекта Далия увидела величественное сооружение из блестящего металла, то ли серебра, то ли хрома. Здание кузницы, построенное из безукоризненно подогнанных блоков серебристого металла, украшали многочисленные гравировки в виде коммутационных схем. Но что это были за схемы, Далия не имела ни малейшего представления. Сервитор прибавил скорость, огромное сооружение стало быстро увеличиваться, и скоро уже у Далии, пытавшейся рассмотреть все сразу, заболела шея. Часть окружающей кузницу стены скользнула в сторону, фрагменты строения отступили внутрь, и образовался широкий пандус, ведущий к просторной галерее примерно в середине стены. Машина стала подниматься, а далее, ухватившись за поручень, обернулась и увидела, что пандус исчезает сразу вслед за ними. Приближающаяся галерея оказалась поистине огромной, с высокими колоннами в виде гигантских поршней и с капителями, изображающими зубчатые шестерни. Внешний облик здания напоминал какую-то сложную машину, и теперь далее догадалась, что этот механизм является действующим. Наконец, их повозка закончила подъем, и клацание ходулей прекратилось, когда сервитор остановил машину у широкого основания колонны. Далее ступила на молочно-белый с темными прожилками мраморный пол, и еще раз взглянула на возвышавшиеся над ней колонны. Цоколь каждой колонны украшала золотая мозаика из неизвестных ей уравнений и диаграмм, создававшая великолепное впечатление. Внутрь здания вел целый ряд бронзовых дверей, все они были открыты, и на галерею выступили многочисленные фигуры в длинных одеяниях. Их головы закрывали высокие капюшоны, а на лицах, словно вуаль, висела цифровая таблица адепта Зетты. У многих в руках или за спиной имелись ларчики со странными приспособлениями. Во главе этой группы шел высокий, стройный адепт с изящной, но мускулистой фигурой и в плаще цвета золотисто-красной бронзы, развивавшемся в потоках горячего воздуха. Далее сразу же догадалась, что это и есть правитель магма-города, адепт Кориэль Зетта. Ее тело облегала гибкая бронзовая броня, делавшая ее похожей на воина, а не на магистра технологии. Черты лица скрывались за металлической маской с непрозрачными очками. Из дыхательного аппарата маски вырывались облачка пара, а поверх брони была надета бронзовая кольчуга, доходившая почти до колен. Несмотря на то, что металл почти полностью закрывал все ее тело, усомниться в ее принадлежности к женскому полу было невозможно. Каждая пластина, каждый изгиб брони подчеркивал природные формы тела, не скрывая ни стройности талии, ни крутого изгиба бедер, ни выпуклости груди. Адепт Зета, превосходящая Далию ростом на добрую треть метра, подошла ближе, и тонкий аромат распыленных в воздухе духов тянулся за ней, подобно шлейфу. Она окинула Далию взглядом блестящих выпуклых линз, словно какое-то насекомое, разглядывающее лакомый кусочек, внезапно появившийся в его норке. Затем Зета склонила голову на бок, и из-под бронзовой сети по обе стороны от дыхательного аппарата послышался треск, напоминающий помехи. Лишь через несколько мгновений Далия поняла, что это не треск помех, а неразборчивое звучание машинного бинарного кода. «Я вас не понимаю», — сказала она, — «я не говорю на лингва технис». Зета кивнула, ее голова слегка дернулась, словно внутри сработал переключатель. «О каком соотношении говорится в законе об идеальных газах?» — спросила она. Голос адепта Зеты был слегка хрипловатым, а слова, казалось, были вытащены из давно неиспользуемого хранилища памяти. Такого странного приветствия Далия никак не могла ожидать. Она закрыла глаза и мысленно обратилась к одной из первых попавшихся в либрариуме книг, учебнику, обнаруженному под развалинами крепости Индонезийского блока. «Закон устанавливает соотношение между давлением и объемом газа в замкнутой системе», – процитировала она учебник. «Для определенного количества газа при неизменной температуре давление обратно пропорционально объему». «Очень хорошо. Я адепт Кариэль Зета, а ты Далия Кефера. Добро пожаловать в мою кузницу». «Спасибо», – ответила Далия. «Кузница производит грандиозное впечатление. А много ли времени ушло на ее постройку?» Зета окинула ее взглядом с ног до головы, и из разговорного узла вырвался отрывистый электронный смех. Она кивнула. «Для сооружения кузницы потребовалось не одно столетие, но и сейчас она еще не закончена. Разве? Но это совсем незаметно. Возможно, снаружи, но внутри еще многое предстоит сделать», — сказала Зета. Ее речь стала более плавной. «И ты этим займешься. Но как вы вообще обо мне узнали?» «Мне известно о тебе довольно много», — сказала Зета, глядя куда-то поверх головы Далии. «Ты единственная дочь уже скончавшихся Тета и Мараи Кеферы. Ты родилась в медицинском комплексе ИФ-55 Уральского сообщества 17 лет, 3 месяца, 4 дня, 6 часов и 15 минут назад. В возрасте 3 лет обучилась чтению и письму. В 6 лет направлена в имперский скрипториум. И до 9 лет обучалась искусству переписчика и шифровальщика. В 12 лет ты поступила в подчинение к Магасу Лудду, а в 15 назначена на работу в зал обработки записей. У тебя имеется 6 поощрений за точность, 12 замечаний по поводу неподобающего поведения на рабочем месте и один случай – заключение в камеру за нарушение закона о божественном совершенстве». Далее подняла голову, почти ожидая увидеть светящийся текст, отображающий историю ее жизни. Ничего подобного девушка не обнаружила. Но по тону голоса адепта Зетты поняла, что она откуда-то считывала эту информацию. «Как же вы это все узнали?» Зета подняла руку и кончиками металлических пальцев провела по щеке Далии. Внедренная под кожу Электу от этого прикосновения активировалась, и Далия ощутила выделяющееся тепло. Она невольно приложила пальцы к этому месту. «Вы можете прочесть мою Электу?» «Верно, но мне доступна гораздо более важная информация, чем твои биографические данные», — ответила Зета. «Взгляд способен прочесть, представить и передать любую информацию. Хотя ты этого и не видишь, но я различаю в воздухе вокруг тебя светящуюся паутину знаний и каждый мельчайший факт твоей жизни. Я вижу все, что с тобой происходило, и все, что делает тебя личностью с точки зрения Империума. Я никогда не слышала ничего подобного». «Это меня не удивляет», — с оттенком гордости в голосе сказала Зета. «Я лишь недавно разработала этот метод передачи и получения информации, но надеюсь, что он скоро распространится по всему Империуму. Но я призвала тебя в мою кузницу не для того, чтобы продемонстрировать новейшие достижения. Я верю, что твое понимание машин и технологий может мне пригодиться». «О чем вы?» «Марсианское духовенство – очень древняя организация, преклоняющаяся перед научными технологиями, но наши понятия ограничены слепой приверженностью догмам, традициям и копированию, а я уверена, что наше будущее в понимании технологий. Прогресс может быть достигнут только путем экспериментов и глубокого изучения явлений. Эта точка зрения не находит на Марсе широкой поддержки. Почему же? Мне все кажется чрезвычайно разумным». Зета снова рассмеялась своим трескучим смехом. «Вот потому-то я и разыскала тебя, Далия. Ты обладаешь талантом, который, как мне кажется, может оказаться весьма ценным, хотя кого-то он может и испугать». «Что это за талант?» «Ты понимаешь, почему работают машины?» — ответила Зета. «Тебе известны принципы их действия и устройства. Я получила схему произведенных тобой изменений в когитаторе и проследила применяемую методологию. Это блестящее решение. «Я не сделала ничего особенного», — скромно возразила Даля. «Я только поняла, что таким образом устройство будет работать быстрее и эффективнее. Любой мог бы сделать то же самое, если бы только немного подумал». «В этом и состоит твоя особенность», — пояснила Зета. «Немногие способны на мысленные прорывы. И еще меньше тех, кто осмелится на такие действия. Да, для большинства жрецов Марса ты представляешь опасность». «Опасность? Но почему?» — воскликнула Даля. Мысль о том, что она опасна для кого-то, тем более для жрецов-механикум, ее ошеломила. «Марс, благодаря владению технологиями, занимает в Империуме исключительное место», — продолжала Зета. «И многие из моих друзей-адептов опасаются последствий того, что может произойти, если они выпустят из рук это преимущество». «Ох!» — вздохнула Даля. «Но что же вы от меня хотите?» Адепт Зета выпрямилась по весь рост, и бронза в оранжевых лучах неба сверкнула красными искрами. «Ты должна принять участие в спасении Марса. С твоей помощью я завершу свою самую грандиозную работу. Чтеца Акаши».